Глава 26. После открытия таверны прошла неделя. Все шло своим чередом, и я перестала думать о генерале и его кузене. Первый не появлялся, а вторым мне не хотелось интересоваться. Но Дон Ивен все равно оповещал меня о здоровье разбойника, когда приходил в таверну или когда я приносила ему всякие вкусности. Норфолк шел на поправку, и в один прекрасный день охотник принес новость, что он ушел. «Адам еще слаб, ему бы подлечиться пару недель», — возмущался старик. «Но ведь упрямый, не остановить!» «Вы сделали все, что могли», — успокоила я соседа. «Не переживайте, Норфолк точно не умрет». «Они вчера с генералом проговорили несколько часов», — рассказал Дон Ивен. «Возможно, герцог о чем-то предупредил его». Но мне было все равно. Я решила, что мне нет никакого дела до семейных разборок этой семьи. Неприятности обошли нас стороной, а это самое главное. Меня больше заботили дела повседневные. У нас были хорошие новости. Кузнец сделал шампуры, и я не могла дождаться дня, когда введу в меню шашлык. Мне так хотелось почувствовать этот божественный аромат, от которого текли слюнки. Как же давно я его не ощущала. Вряд ли кто-то устоит перед блюдом, которое я готовила лучше всех в нашем городке. Также от плотника прибыла стиральная машина. Слуги не могли понять, что это такое, пока не попробовали постирать первую партию грязных скатертей и полотенец. Вместо порошка я использовала все то же мыло. Мелко настругав его, заливала кипятком, после чего добавляла в барабан и бросала деревянные шарики. Рон с Банчем вертели ручки, приводя в движение лопасти внутри бочки, и скатерти чудесно отстирывались от пятен. Остальные вещи мы тоже стирали подобным образом. Каждый день в таверне собиралось достаточно много народа. Даже те, кто проезжал мимо, могли завернуть к нам, чтобы взять с собой понравившееся блюдо. Детям особенно нравились пончики и, конечно же, молочные коктейли с разными наполнителями. Я подумывала ввести еще кое-какие десерты, тем более начался сезон земляники. А дальше созреет дикая малина и черника. Мой картофель взошел дружно и красиво. Зеленые кустики радовали глаз крепкими стеблями, обещая хороший урожай. Воды было вдоволь, да и дожди шли часто. К счастью, этот мир не знал колорадских жуков. Для свиней и птицы пора было строить добротный сарай, но я решил заняться этим в августе. Сначала нужно закончить с таверной. Клиент шел, а это значило, что зимнему варианту таверны быть. Новое утро пришло вместе с нежными трелями птиц, льющимися в открытое окно. Мне нравилось просыпаться на рассвете, когда мир еще погружен в сладкий сон, а первые лучи солнца осторожно пробиваются сквозь занавески, окутывая комнату мягким золотистым светом. В такие моменты время будто замирало, и я могла наслаждаться тишиной, которую никто не нарушал. Нравилось спускаться на кухню, где уже хозяйничала Дейзи, вдыхать аромат свежезаваренного чая и дыма от горящих в очаге дров. Сегодня на кухне пахло выпечкой, а это значило, что повариха в добром расположении духа. «О, лимонный пирог!» Я облизнулась, глядя на блюдо со сдобой. «У нас праздник?» «Не спалось сегодня», — улыбнулась Дейзи. «Вот и решила тебя побаловать». Она отрезала мне кусочек и подошла к окну, чтобы раздвинуть шторы. Но когда раздался лай собаки, рука поварихи замерла. «А это еще кто?» Я моментально напряглась. Кого могло принести в столь ранний час? Запахнув халат поглубже, я направилась к двери, слыша, как в нее барабанит Рон. «Пенни! Пенни, к нам посыльный!» «Посыльный? От кого?» Выйдя на улицу, я увидела мужчину с пышными усами, держащего коня под усцы. В руках у него был большой свиток. «С кем имею честь?» С любопытством поинтересовалась я, рассматривая его строгий наряд с вышитой короной на груди. «Я посыльный Его Величества», — гордо произнес мужчина и протянул мне свиток. «Предстоящий праздник начала лета будет проходить на Изумрудном лугу. От каждой таверны должен явиться представитель с передвижной кибиткой, чтобы радовать народ своими блюдами. Кто ослушается приказа короля, понесет наказание. Заведение станет облагаться налогом вдвое больше или будет закрыто на срок до 2 месяцев». «Чего?» — моя челюсть поползла вниз. «Это еще что за дела?» Усач сунул мне свиток в руки и отбыл, взметнув столб пыли. «Да чтоб вас перекосило с угла на угол, да сухо на ухо! Шашлыки с люлями!» Выругалась я, возвращаясь в дом. Рон с Банчем бежали следом. «Кто-нибудь объяснит мне, что это значит?» Я швырнула свиток на стол. «Какая еще передвижная кибитка?» «Значит, о нас уже знают даже там!» — радостно прошептал Банч, подняв палец вверх. «У короля!» «Откуда?» — нахмурилась я. Но потом тяжело вздохнула. «Как же!» «Судья официально заверил документы и наверняка отправил их куда нужно. Мне же ведь предстоит платить налоги. Так вы мне объясните, что я должна делать?» «На праздник начала лета дают большой бал на Изумрудном лугу. Это место окружено высоченным забором, за который нет хода простым смертным», — сказал Рон. «А вот за лугом гуляют обычные люди. Для них и должны выезжать тавернщики со своим товаром. Изумрудный луг находится за городом. Горожане и гости праздника пьют, едят из передвижных кибиток. И если им нравится угощение, оставляют хозяину один летник. Привязывают красную ленточку к кибитке. Поутру приходит проверяющий, и тавернщик, у которого больше всего ленточек, получает королевскую награду. Это значит, что он больше всех продал своего товара». «Да зачем мне их награды, если придется бросить таверну на столько дней?» — возмущенно воскликнула я. «Долго добираться до Изумрудного луга?» «Сутки», — ответил Рон. «Сутки туда, сутки обратно и сутки там. Итого трое». «Ехать все равно придется», — развела руками повариха. «С этим строго». «И где же мне взять кибитку? Покупать?» Я начала нервничать еще больше. «Но мы пока не можем позволить себе такие траты». «Так, Пенни, не волнуйся». Банч взглянул на Рона и подмигнул ему. «Мы из нашей телеги сделаем шикарную кибитку. Нужно только купить парусину, пропитанную олифой, чтобы она смогла защитить от дождя». «Я поеду с тобой», — заявил Рон. «Возьмем оружие, и нам нечего будет опасаться. Остальные останутся в таверне». «Да, Пенни, детка», — закивал старый Гудвин. «Три дня мы уж как-нибудь протянем. Дейзи знает почти все рецепты». «А чем награждают лучшего тавернщика?» «Мне хотелось знать, стоит ли овчинка выделки». «В том году давали 500 тир», — возбужденно произнес Банч. «Это много, Пенни». «Да, это была приличная сумма. Мое наследство составляло 400 тир, плюс реклама в другом населенном пункте. Кто знает, может, не так уж и плохо поехать на эти гуляния». А в голове уже начинали крутиться варианты презентации наших блюд. Что, если на месте собрать мангал и забацать шашлыки с люлями? Настроение начинало подниматься. Нет, я все-таки зря расстроилась. Это ж какие перспективы!